Жизнь Петра Великого до начала Северной войны. Младенчество. Петр родился в Москве, в Кремле 30 мая 1672 года. Он был 14-е дитя многосемейного царя Алексея и первый ребенок от его второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Царица Наталья была взята из семьи западника Артамона Матвеева, дом которого был убран по-европейски и могла принести во дворец вкусы, усвоенные в доме воспитателя. Притом и до нее заморские новизны проникали уже на царицыну половину в детские комнаты Кремлевского дворца. Как только Петр стал помнить себя, он был окружен своей детской иноземными вещами. Все, во что он играл, напоминало ему немца. Некоторые из этих заморских игрушек особенно обращают на себя наше внимание. Двухлетнего Петра забавляли музыкальными ящиками, цимбальцами и большими цимбалами немецкой работы. В его комнате стоял даже какой-то клавикорд с медными зелеными струнами. Все это живо напоминает нам придворное общество царя Алексея, столь падкое на иноземные художественные вещи. С летами детская Петра наполняется предметами военного дела. В ней появляется целый арсенал игрушечного оружия. И в некоторых мелочах этого детского арсенала отразились тревожные заботы взрослых людей того времени. Так, в детской Петра довольно полно представлена была московская артиллерия. Встречая много деревянных пищалей и пушек с лошадками. На 4-м году Петр лишился отца. При царе Федоре, сыне Милославской, положение матери Петра с ее родственниками и друзьями стало очень затруднительно. Другие люди всплыли вверх, овладели делами. Царь Алексей был женат 2 раза, следовательно, оставил после себя 2 клики родственников и свойственников, которые насмерть злобствовали одна против другой, ничем не брезгуя в ожесточенной вражде. Милославские осилили Нарышкиных, и самого сильного человека их стороны, Матвеева, не замедлили убрать подальше на север, в Пустозерск. Молодая царица-вдова отступила на задний план, стала в тени. Придворный учитель. Не раз можно слышать мнение, будто Петр был воспитан не по-старому, иначе и заботливее, чем воспитывались его отец и старшие братья. В ответ на это мнение люди первой половины XVIII века, еще по свежему преданию, рассказывая о том, как Петра учили грамоте, дают понять, что, по крайней мере, до 10 лет Петр рос и воспитывался, пожалуй, даже более по-старому, чем его старшие братья, чем даже его отец. Рассказ записан неким Крикшиным, младшим современником Петра, лет 30 трудолюбиво, но довольно неразборчиво собиравшим всякие известия, бумаги, слухи и предания о благоговейном чтимом им преобразователе. Рассказ Крикшина любопытен, если не как документально достоверный факт, то как нравоописательная картинка. По старорусскому обычаю Петра начали учить с 5 лет. Старший брат и крестный отец Петра, царь Федор, не раз говаривал куме-мачехе, царице Наталье: «Пора, государыня, учить крестника». Царица просила кума найти учителя кроткого, смиренного, божественное писание ведающего. Как нарочно выбор учителя решен был человеком, от которого слишком пахло благочестивой стариной, боярином Федором Прокофьевичем Соковниным. Дом Соковниных был убежищем староверия. Они придерживались раскола. 2 родные сестры Соковнина, Феодосия Морозова и княгиня Авдотья Урусова, еще при царе Алексее, запечатлели мученичеством свое древнее благочестие. Царь подверг их суровому заключению в земляной Боровской тюрьме за упрямую привязанность к старой вере, к протопопу Аввакуму. Другой брат этих боярынь, Алексей, впоследствии сложил голову на плахе за участие в заговоре против Петра во имя благочестивой старины. Федор Соковнин и указал царю на мужа, кроткого и смиренного. всяких добродетелей исполненного, в грамоте и писании искусного –